Вчера похоронили бабулю. Ушли из дома тепло и счастье, оставив горе и непомерную тяжесть неожиданной утраты. Укрывшись с головой одеялом, она лежала в постели, не простив себя, что не успела, не застала бабушку живой. Не останься она на ночь с Игорем, вернись домой с последней электричкой, глядишь, помогла бы бабушке справиться с сердечным приступом, поддержала бы до приезда врача. Но не приехала, не помогла, не поддержала. И только один Петр был рядом с бабушкой. Но что он мог поделать? Нина Ивановна отпросилась у Лацкарта и все эти дни не отходила от Наташи ни на шаг. Петр занимался подготовкой похорон и поминального обеда. Наташа словно примерзла к стулу у гроба и даже ночью не прилегла ни на минуту. Сидела молча у изголовья, сухими отрешенными глазами всматривалась в самое дорогое и родное лицо и не верила, что никогда больше бабуля не заговорит, не улыбнется ей, не встретит у калитки шутливыми упреками. Несмотря на дождь, казалось, полсела пришло на бабушкины похороны. Наташа и не подозревала, сколько людей помнят и любят ее бабулю. Ей приходили выразить сочувствие знакомые и малознакомые люди. Некоторых она вообще видела впервые в жизни. Все бывшие ученики, их родители, друзья, коллеги, соседи, просто односельчане. Только Романовы не появились ни на похоронах, ни на поминальном обеде. Петр, почерневший от усталости и забот, метался по поселку, и Наташа не раз слышала одобрительный шепоток соседок, мол, теперь Семеновна может быть спокойна. В хорошие руки попала ее внучка. А внучка не находила себе места от беспокойства, не зная, как подойти к Петру и начать страшный разговор. А он со своей стороны старался без дела не тревожить ее и лишь иногда, ласково коснувшись плеча или руки, глазами пытался показать, что любит и жалеет. У Наташи все тогда сжималось внутри. Ее любят. Надеются, и она не вправе промолчать. Оставить все идти своим чередом. На другое утро в Наташину комнату вошел Петр. «Наташа, ты спишь?» — спросил он, и, не дождавшись ответа, присел рядом. На осевшую под его весом кровать осторожно сдвинул одеяло с ее лица. «Я сейчас Нину Ивановну везу во Владивосток. Вероятно, и тебе следует съездить, вещи забрать, зарплату получить». Наташа подняла голову. Петр ласково тронул губами побледневшую девичью щеку. «Поспеши, чтобы нам засветло домой вернуться». «Петя, мне нужно с тобой поговорить». Наташа села на постели и смело посмотрела в его недоумевающие глаза. «Что случилось? Может, стоит отложить на вечер?» «Нет. Сейчас, немедленно». В комнату постучались. На пороге стояла Нина Ивановна в плаще и с дорожной сумкой в руках. «Собирайся, девочка. Зачем вам лишний раз машину в город гонять?» Наташа молча кивнула. «Возможно, так будет лучше. Она увидится с Игорем, и после этой встречи ей станет легче вести разговор с Петром. Волнующее предвкушение предстоящей встречи с любимым на какое-то время разогнала мрачные мысли о бывших и предстоящих потерях. В мгновение ока девушка надела куртку и последовала за Ниной Ивановной в машину. Устроившись на заднем сиденье автомобиля, Наташа всю дорогу прокручивала в голове различные варианты начала разговора с Петром, пыталась найти убедительные доводы, способные смягчить его обиду и боль. Однако так ничего путного и не придумала. У ворот госпиталя, не дожидаясь полной остановки машины, Наташа выскочила наружу и помчалась по дорожке ко входу в здание. Нина Ивановна покачала головой и многозначительно глянула на Петра. Тот огорченно улыбнулся и развел руками, но зайти в госпиталь наотрез отказался. Нина Ивановна сердитым ворчанием проследовала за Наташей. Девушка, оставив сумку в палате, спускалась по лестнице ей навстречу. «Куда это ты лыжи навострила?» Нина Ивановна с неодобрением отметила шальной блеск потемневших от нетерпения глаз. «К Игорю. Он в парке, в беседке. Беседка находилась за корпусом в густых зарослях акации. Наташа на цыпочках прокралась к ажурной деревянной решетке, увитой плющом. Улыбаясь от радостного ожидания, она представляла себе, как обрадуется Игорь ее неожиданному приезду. Девушка отвела в сторону колючие ветки и вдруг замерла на месте. Из беседки раздался заливистый и бесспорно женский смех. Наташа прислушалась. Голос этой женщины она никогда бы не спутала с другим. Похолодев от ужаса, она осторожно раздвинула плети плюща и заглянула внутрь. Да, она не ошиблась. Смеялась именно Виктория. И мало того, соперница сидела рядом с Игорем, обнимала его. А он целовал ее. Сильный спазм сдавил Наташе горло, а сердце ухнуло вниз и забилось резкими, тяжелыми толчками. Первым ее желанием было ворваться в беседку, взглянуть в бесстыжие глаза любовников, но уже в следующую минуту она поняла, что не сможет этого сделать. Судьба уже второй раз за неделю наказала ее, и она знала, на этот раз справедливо. Предательство не прощается, а она предала искренне любящего ее человека. Очертя голову, кинулась в объятия лживого лицемера, умело использовавшего ее неопытность и доверчивость. Наташа взглянула на тоненькое колечко с бирюзой. Дешево же он купил ее. Она сняла кольцо и хотела зашвырнуть его в кусты, но передумала и положила в карман куртки. Пускай останется напоминанием о ее глупости и легкомыслии. Наташа собрала вещи, которые не смогла увезти во вторник, задержала взгляд на гитаре, все еще стоявшей около кровати Игоря. Серые глаза рассвет, вспомнилось ей. И с горечью усмехнувшись, она взяла с подушки роман-газету. Наташа нашла в тумбочке ручку, быстро написала несколько слов на обложке журнала и бросила его обратно на подушку. В последний раз оглядела палату и покинула здание госпиталя. Боль поначалу гнездилась в области сердца, но постепенно захватила все тело, невыносимой тяжестью сдавила виски. Утомленная до предела, с измученным и подурневшим от невыплаканных слез лицом, Наташа безучастно смотрела в лобовое стекло. В голове у нее не укладывалось, что можно так жестоко и бесчеловечно растоптать любовь. Почему она ни разу не усомнилась в искренности Игоря, в подлинности его чувств и слов? Неужели любовь настолько застила ей глаза, что она не сумела разглядеть наглого, беспринципного циника, который ради ночи с женщиной готов на любую подлость? Домой вернулись часов в 9 вечера. Петр молча загнал машину во двор и прошел на кухню готовить ужин. Она бросила сумку с вещами в угол, не раздеваясь, упала на кровать, уткнулась головой в подушку и впервые за эти горькие дни разрыдалась. Вместе со слезами пришло некоторое облегчение, и, наплакавшись от души, Наташа подняла голову от подушки, вгляделась в темноту за окном. Далеко у горизонта над светлой полосой вечерней зари сияла крупная звезда. Каждый вечер девушка видела ее из окна палаты. Возможно, Игорь тоже сейчас смотрит на нее и вспоминает их последнюю ночь, а, впрочем, вспоминает ли? Ведь у нее появилась замена, высокомерная и красивая Виктория. А у нее, Наташи, нет на этого мужчину никаких прав. Как оказалось, у него чувств к ней. Ведь догадывалась же она, внутреннее чутье ей подсказывало, что рано или поздно их безрассудство кончится, наступит горький день разлуки. Но почему она не предвидела, насколько ей будет больно и обидно? Наташа вновь дала волю слезам. Она оплакивала несбывшиеся мечты, свою невостребованную любовь, ее страшило будущее, терзала душу горечь разрыва. Наташа плакала, она не могла и не хотела остановиться, словно все кончилось, и нет даже слабого проблеска надежды в длинном темном тоннеле под названием «Жизнь». А ночью к ней пришел Петр и Наташа не оттолкнула его.